Глава третья. Звезда Сааведры. Тип – меч. Класс – уникальный. Минимальная сила для использования – 4. Урон – 13-19. Критический урон – 1,3. Особые свойства. Минус 10% к вычету урона атакуемой цели. Плюс 5% нанести критический урон. Этот клинок, выкованный оружейниками Сааведры несколько веков назад, передавался в семье Кихана от отца к сыну. Рыцарь по имени Мигель, погибший в битве за Фолькьорг, не оставил наследников. Славный род прервался, но меч, прозванный звездой Сааведры, готов послужить новому хозяину. Его лезвие из синей стали, секрет которой давным-давно утерян, способно пробить даже самые прочные доспехи. Один раз этот меч уже спас вам жизнь. Берегите его. Видимо, окончательный переезд моей головы в Вирт уже состоялся. Только сейчас я озаботился открыть инвентарь, отыскать там полуторник Мигеля и почитать свойства. А до этого мне вполне хватало и собственных ощущений. Длинная рукоять с тяжелым навершием идеально ложилась в ладонь. Моя нынешняя восьмерка силы без проблем позволяла орудовать звездой даже одной рукой. Но в поединке с Ормом я держал меч двумя. И остро отточенное лезвие рассекло обтянутой кожей деревянный щит, как картонку. Ведьма тоже была отличным оружием, и после того, как с ней поколдовал Волунд, я считал ее чуть ли не совершенством. Пока не взял в руки полуторник. Даже облегченный вариант секиры неизменно требовал хорошего замаха. Она идеально подходила рослым могучим скандам, и в сильных руках, даже если не пробивала щиты и доспехи, то уж точно опрокидывала противника на землю, ломая ребра и конечности. А полуторником я мог фехтовать. Пока еще неуклюже, на первом уровне умения, но все-таки. Меч тоже весил немало, но за счет баланса казался чуть ли не в пятеро легче секиры. Определенно, в звезде Сааведры было что-то особенное. Для меня. Или я просто ассоциировал его с чем-то крутым и героическим, вспоминая старые фильмы и сериалы десятилетней давности. Ведь почти во всех непременным атрибутом воителя и вождя был именно здоровенный полуторник. Взять того же толкиеновского Арагорна с его Нарсилом. В общем, новая игрушка мне понравилась. Пожалуй, даже настолько, что отдавать ее уже не хотелось. Волунд наверняка мог бы скрафтить что-то подобное, но кто знает, удастся ли северянину, привыкшему ковать короткие мечи с круглыми наконечниками, соблюсти все пропорции. Да и особые свойства звезды впечатляли. Минус 10% к вычету урона цели. Это, конечно, не минус 50, но легкую кожаную броню, вроде моей старой, меч игнорировал чуть ли не начисто. А при хорошей силе и высоком уровне навыка наверняка неплохо управиться и с тяжелой броней. Самое время вспомнить, как Мигель одним ударом отправил на респ высокоуровневого танка. Одним словом, у звезды Сааведры был только один серьезный недостаток. Меч принадлежал не мне. Странник Мигель потерял его в бою, спасая мою жизнь, и наверняка захочет вернуть. Но меня смущали две вещи. Первая — почему он до сих пор не в Фолькерке? И вторая — кого тогда монахиня, в горы ее к троллям, закапывает у подножья холма примерно в полукилометре от ворот? Катарина выбрала удачное место. Высокое дерево, под которым она копошилась, уже давно сбросило листья. Но весной наверняка снова зазеленеет и укутает могилу густой тенью. Самые настоящие похороны. Похоже, за последнюю неделю я уже успел настолько уверовать в собственную непобедимость, что даже перестал задумываться о гибели. А стоило бы. Что происходит с телом убитого игрока? Сколько времени занимает респаун? Слетает ли мощный квест вроде обороны Фолькьорга? Теряется ли экип? Мне в свое время повезло. Но что-то подсказывало, что при ином раскладе я мог бы вернуться в этот мир в одних подштанниках. И что из этого, йотуновы кости, меняется в случае той самой окончательной гибели? Или окончательное — это когда совсем все? Я свернул с дороги и пошел напрямик, и с каждым шагом из моей головы будто вылетало по одной мысли об игровой механике. Здесь и сейчас все это вдруг стало неважным. Словно всемогущая система и вовсе не имела власти над крохотным клочком земли, на котором Катарина орудовала лопатой. И пусть монахиня, как и все вокруг, и в каком-то смысле даже я сам, была всего-навсего набором пикселей, ее скорбь ощущалась чуть ли не физически и вовсе не казалась подделкой. Катарина уже почти закончила свой труд. Под деревом появился крохотный холмик свежевырытой земли, украшенный пирамидкой камней. Совсем небольших, но хрупкой монахине наверняка нелегко было таскать даже их. Особенно после того, как она в кровь стерла руки черенком лопаты. Наверное, мне стоило помочь, но я почему-то не мог сделать и шага. И только когда Катарина притоптала могилу по кругу, утрамбовывая края крохотными башмачками и принялась дуть на покрытые лопнувшими мозолями ладони, я подошел и осторожно, кончиком пальца, начертил Беркану. Сначала на одной ее руке, потом на другой. Как будто это могло удвоить эффект. Наверняка Катарина умела лечить себя и обладала куда более крутым умением, чем моя руна, но мне хотелось сделать хоть что-то. «Благодарю тебя, Тен», — тихо сказала она. «Гудред сказал, что я найду тебя здесь». Я расстегнул пряжку на поясе, снимая ножны со звездой. «Это меч Мигеля. Если ты... Думаю, теперь он принадлежит тебе». Вряд ли монахиня могла и вправду оказаться женой странника-рыцаря. Это казалось чем-то, ну, совсем немыслимым. Но они пришли в Фолькерк вместе, и прав на наследие Мигеля у нее уж точно побольше, чем у меня. «Я не родня Мигелю», — Катарина покачала головой. «Хоть и любила его как брата, двуединый не создал меня мужчиной, и я не умею сражаться, мне меч ни к чему. Наверняка Мигель хотел бы, чтобы он попал в руки достойного. Оставь его себе, Тен». Я кивнул и застегнул пряжку обратно. И вроде бы получил, что хотел. Катарина не захотела забрать меч себе и не предложила похоронить его вместе с хозяином. Я мог радоваться обновке и спокойно идти заниматься своими делами, но что-то мешало. Словно у меня еще оставалось дело здесь, у свежей могилы под деревом. «Когда вы с Мигелем познакомились?» — спросил я. «Давно». Катарина будто сначала и вовсе не хотела отвечать, но потом вдруг передумала. «Много зим назад Мигель спас мне жизнь, и с тех пор я следую за ним, куда бы он ни отправился». «И правда, похоже на стандартный квест. Спаси непися-монахиню, и она станет твоим крайне полезным спутником. Залечит раны, приготовит на костре ужин, а может еще и... Хотя нет». Мне вдруг стало стыдно собственных мыслей, словно Катарина могла их прочитать. «Что ты собираешься делать теперь?» Я неуклюже махнул рукой, указывая на могилу. «Теперь, когда...» «Когда Мигель мертв? Я не знаю». Катарина откинула с лица капюшон. Я ожидал увидеть на ее щеках слезы, но их не было. Лицо монахини словно превратилось в холодную маску из белого воска. Даже темные глаза застыли, будто жизнь в них вдруг потухла. Она наверняка отдала бы все, чтобы вернуть Мигеля. И не знала, что для него смерти здесь не существует. Что через какое-то время он снова появится в Фолькерке. А уж если окончательная гибель окажется действительно окончательной, просто выругается, разомнет затекшие мышцы, воткнет разъем нейрошунта себе в голову и снова отправится путешествовать по просторам Гордарики. Помолодевший, постаревший, сменивший внешность и имя или оставшийся точно таким же, как был. Может, он даже не поленится еще раз проделать долгий путь на север, чтобы найти свою монахиню? Нет, ну так нельзя. Непись она или нет, я не могу просто уйти и оставить Катарину наедине с ее героем. Мне вдруг захотелось сделать хоть что-то, чтобы она оттаяла, обнять или подарить надежду. Послушай, я осторожно взял ее за руку. Мигель не совсем обычный человек. Мне приходилось слышать рассказы о людях с особым даром. Они куда сильнее обычных смертных, и в бою стоят десятка воинов. Никто не знает, откуда они приходят, но их сила велика. Поговариваю, что некоторые из них способны победить даже саму смерть. Может, Мигель еще... Он не игрок! В правом ухе вдруг зазвенело, а щека вспыхнула, словно... Йотуновы кости, да Катарина мне врезала! Мигель не игрок! Снова закричала она. «Он совсем умер! Его больше нет! А тебе даже не больно!» Катарина сжала крохотные кулачки, будто собиралась еще раз меня ударить. Ее волосы растрепались, а слезы бежали по щекам ручьем. Да уж, вот это поворот событий. А метать глазами молнии она, оказывается, умеет ничуть не хуже Айны. «Катарина, я...» «Не трогай меня!» — зашипела она. «Ненавижу!» Дерево справа от меня вдруг оглушительно хрустнуло. Я едва не подскочил, крутанулся на пятках, а когда повернулся обратно, Катарины рядом уже не было. Разлогинилась. Даже сейчас Гордарика сумела отвести мне глаза, пряча свою главную тайну. Она наделяла игроков сверхчеловеческими способностями и даже бессмертием, без особого стеснения показывая обитателям этого мира наше могущество. И только двух вещей им не дано увидеть: как мы приходим сюда и как уходим.